Нашелся один торговец, который согласился на эти условия и выдал нам сразу вещей на 400 рублей. Но что это были за вещи? Мебель была новая, но вся из ольхи и сосны. И не говоря уже о нелепом фасоне, так плохо была сработана, что через 3 года вся расклеилась и развалилась, и ее всю пришлось заменить новую. Но я и такой мебели была рада. Она давала нам возможность завести собственную квартиру. В меблированных комнатах оставаться было немыслимо. Кроме всяческих неудобств, близкое соседство маленьких детей, благодаря их крикам и плачу, мешало мужу и спать, и работать. Условившись насчет мебели, я принялась искать квартиру. Павел Александрович вызвался мне помогать. В тот же вечер он объявил, что нашел отличную квартиру в 8 комнат за очень дешевую плату – 100 рублей в месяц. «Зачем же нам такая большая квартира?» – с удивлением спросила я. «Совсем она невелика. Для вас будет гостиная, кабинет, спальня, детская. Для нас – гостиная, кабинет, спальня, а столовая у нас будет общая». «Разве вы рассчитываете жить с нами вместе?» – изумилась я его наглости. «А как же иначе? Я так и жене сказал. Когда отец приедет, то мы поселимся вместе». Тут мне пришлось поговорить с ним серьезно и доказать, что обстоятельства теперь переменились, и я ни в коем случае не соглашусь жить на общей квартире. По своему обыкновению Павел Александрович начал говорить дерзости и грозить, что пожалуется Федору Михайловичу, но я не стала его и слушать. 4 года самостоятельной жизни не прошли для меня даром. Павел Александрович исполнил свою угрозу и обратился к Федору Михайловичу, но услышал в ответ: «Я все хозяйство предоставил жене. Как она решила, так и будет». Долго не мог простить мне Павел Александрович крушение своих планов. После долгих поисков я нашла квартиру на Серпуховской улице, близ Технологического института, в доме Архангельской, и наняла ее на свое имя, чтобы избавить мужа от хозяйственных хлопот. Квартира состояла из 4 комнат, кабинета, где работал и спал Федор Михайлович, гостиной, столовой и большой детской, где спала я. Смотря на свою плохую мебель, я утешала себя, что хозяйственные принадлежности и теплые вещи нам не придется покупать, так как они были розданы на хранение разным лицам. Но, увы, и тут ждали меня неудачи. Столовая и медная посуда и кухонные принадлежности хранились в доме нашем у одной знакомой старой барышни. В наше отсутствие она умерла. Ее сестра увезла с собою в провинцию все оставшиеся после нее вещи, не разбирая, что было ее, что чужое. Шубы наши были просрочены в закладе одной дамы, взявшейся наблюдать за уплатой процентов, хотя мы аккуратно высылали деньги на этот предмет. Стекло и фарфор, сданные на хранение моей сестре, Марье Григорьевне, были разбиты горничной, которой поручили их вымыть, а она, поскользнувшись, уронила поднос с фарфором на пол. Последняя потеря меня особенно огорчила. Мой отец был знатоком и ценителем фарфора, любил ходить по антикварам и приобрел много прекрасных вещей. После его смерти на мою долю досталось несколько прелестных чашек Вью-Сак-Сёвр николаевских времен, а также старинная, граненая мелкую гранью посуда. До сих пор жалею я об утрате прелестных чашечек с пастушками и стакана с мухой, столь живо нарисованной на стекле, что все, пившие из этого стакана, ловили ее как живую. Дорого бы дала я, чтобы вернуть эти милые воспоминания детства. Та же грустная судьба постигла и вещи Федора Михайловича. У него была прекрасная библиотека, о которой он очень тосковал за границей. В ней было много книг, подаренных ему друзьями-писателями с их посвящениями. Много было серьезных произведений под делом истории и старообрядчества, которым Федор Михайлович очень интересовался. При нашем отъезде Павел Александрович упросил моего мужа оставить эту библиотеку на его попечение, уверяя, что она нужна для его образования, и обещая возвратить ее в целости. Оказалось, что он, нуждаясь в деньгах, распродал ее по букинистам. На мой упрек он отвечал дерзостями и объявил, что мы сами во всем виноваты, зачем вовремя не высылали ему деньги. Потеря ценной библиотеки чрезвычайно огорчила Федора Михайловича. Теперь он не имел возможности затрачивать, как прежде, большие деньги на покупку столь нужных ему книг. К тому же в его библиотеке находилось несколько редких книг, которые невозможно было купить. Приятным сюрпризом для меня оказалась большая плетеная корзина с бумагами, хранившаяся у одних моих родственников. Рассматривая ее содержимое, я нашла несколько записных книжек Федора Михайловича, относящихся к роману «Преступление и наказание» и мелким повестям, несколько книг по ведению журналов «Время» и «Эпоха», доставшихся от умершего брата Михаила Михайловича, и много самой разнообразной корреспонденции. Эти бумаги и документы были очень полезны в дальнейшей нашей жизни, когда приходилось доказывать или опровергать какие-либо факты из жизни Федора Михайловича.